то время, когда Варнава и Савл были посланы из Антиохии в Иудею, Деяния апостолов 11:30, и пребывали там, исполняя поручение 11:25, Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать зло. Таковыми словами начинается 12 глава Деяния святых апостолов. Кто же был Ирод по своему положению и характеру? Этот Ирод Агриппа I, сын Аристовула и Вереники, внук Ирода Великого, искавшего убить Господа по его рождении, Матфея 2:1-13, племянник Ирода Антипы Галилейского, убийцы Иоанна Крестителя, Матфея 14:3, рожденный около 11 года пред Рождеством Христовым и воспитанный в Риме, вскоре получил от римского императора Кая Калигулы тетрархию умершего своего дяди Филиппа и тетрархию Лисия, Луки 3:1, а позже тетрархию другого дяди Ирода Антипы. Наконец, император Клавдий присоединил к владениям Ирода Агриппы I Иудею и Самарию, так что он стал владельцем всей Палестины. Что касается до характера его, то это был хитрый, ветреный и расточительный правитель. Хитрый Агриппа привык угождать всеми средствами народу иудейскому, желая снискать любовь у него. Агриппа искренне или притворно был усердным чтителем и поборником веры отцов. Ему внушили, как опасно новое учение под названием «Назарейская ересь», как называли они Церковь Христову. Апостол Петр и был арестован им ввиду того, что Ирод видел в этом удовлетворение иудеев. Стих 3. Сделав зло некоторым членам Иерусалимской церкви, начал преследовать самих представителей церкви апостолов. И, как сказано во втором стихе 11 главы, «И убил Иакова, брата Иоанна, мечом». Это был Иаков Завидеев, брат Иоанна Богослова, Матфея 10:2. И здесь мы видим пророческое исполнение Господа Иисуса Христа, где, обращаясь к Иакову и Иоанну, он сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Матфея 20:23. Эти пророческие слова исполнились и в жизни Иоанна Богослова, который испытал страдания, находясь на острове Патмосе за Слово Божье. Откровение 1:9. Традиция, сохраненная Евсевием, говорит о том, что офицер, охраняющий Иакова, находясь под впечатлением слов истины этого апостола, сам уверовал и был казнен вместе с апостолом Иаковым. Церковная история 2:9. Так ли в действительности было? Очень трудно сказать. Одно ясно для нас. Жизнь христианина находится в руках Божьих, и переход из земной жизни в вечную, дарованную верующему Господом Иисусом Христом, не страшен, как об этом и пишет апостол Павел, Филиппийцам 1:21-23. И эту истину испытал апостол Петр. Когда мы далее читаем из главы 12, с 3 по 7 стих, замечаем, что жизнь апостола Петра тоже подвергалась опасности. Так как Ирод задержал Петра, посадил в темницу, поставил охрану, намереваясь после Пасхи вывести Петра к народу. Любитель зрелищ, как воспитавшийся в Риме, царь хотел сделать народное зрелище из осуждения и казни апостола Христова. Но, находясь в опасности, апостол Петр спокойно спал, ибо, как говорит нам стих, «Ангел Господень пришед, толкнул Петра в бок, пробудил Петра и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Петр был спокоен, так как мир Божий, дарованный свыше, обитал в нем. А ведь Слово Божье говорит очень ясно. Возлюбленному своему он, Господь, дает сон. Псалом 126:2. Даже и в таковых ситуациях. Уповая на волю Божью, апостол Петр был готов, кажется, ко всему. Я сказал «кажется», потому что христианин очень часто, испытав благодать Божью, излившуюся ему от Всевышнего необычайным образом, впадает в изумление или удивление. То же случилось в данном случае и с апостолом Петром. И было чему удивляться. Ангел провел Петра через первую и вторую стражу, стих 10, и далее, подойдя к железным воротам, которые сами по себе открылись, 10 стих, они достигли улицы, и после этого ангела не стало. И только здесь апостол Петр пришел в себя, стих 11. Не только апостол Петр, но и сама церковь едва ли была готова воспринять чудесное благословение Божие. В 5 стихе сказано, что церковь молилась, когда Петр находился в заключении, а в стихе 12 повествуется о чудесно освобожденном Петре, пришедшем к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Конечно, эти молитвы были к Богу возносимы за апостола, за его освобождение, если на это будет его святая воля. На стук Петра у ворот служанка по имени Рода от радости не отворила дверь, хотя по голосу узнала его. Стих 14. Побежала и объявила о Петре присутствующим. Стих 14. Но те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Стих 15. Ученики верили, что ангел-хранитель Петра принял на себя его образ и голос, который услышала служанка. О ангелах-хранителях сказано в Бытие 48:16, Даниила 3:28, Матфея 18:10, Евреям 11:14. Им было легче допустить, что это был ангел Петра, чем сам Петр, даже несмотря на то, что о освобождении его они усердно молились. Как непонятен человек в своих действиях? Как это можно объяснить? Одним из объяснений таковых явлений в жизни христианского общества может быть следующее. Бог дарует нам обилие своей благодати. Иоанна 1:16, Римлянам 5:17. И очень часто его обильные дары, данные нам, превышают наше понимание или наше восприятие. И это понятно, так как Бог всемогущ в своих действиях. С одной стороны, мы видим здесь необычайное избавление Божие, дарованное Петру. С другой стороны, дальнейшие стихи 12 главы, а именно с 21 по 23, говорят о необычайной смерти Ирода. В назначенный день он, одевшись в царскую одежду, восседая на возвышенном месте, говорил народу. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Стих 22. Но ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Стих 23. Иосиф Флавий, Древносиудейские, 19.8.2, довольно подробно рассказывает о смерти Ирода Агриппы I. По обоим сказаниям, Ирод умер Кесарии во время праздника. По описанию Флавия, когда лучи солнца упали на великолепную одежду царя, всю сделанную из серебра, и она ослепительно засияла, со стороны льстецов раздался крик, воздающий божескую честь царю. В Деяниях апостолов указано, что Ирод был изъеден червями. Иосиф Флавий повествует еще и о том, что царь умер на пятый день после приступа болезни. Необыкновенной ужасной смертью умер Антиох IV. Вторая книга Маковейская, 9.5. Такова участь постигла и Ирода Великого, на котором исполнилось наказание Божье, о чем свидетельствует Иосиф Флавий, Древносиудейские 17.6.5. Участь Иуды также нам всем известна. Видим ли мы с вами в этом закономерность? Или думаем, что это всего лишь совпадение? Список таковых можно продолжить. Будем помнить то, о чем написал апостол Павел под воздействием Святого Духа. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10:31.